Да, их все боятся. Но нельзя им сдаваться. Да как же ему не сдаться, если он на вас прыгнет? Надо его бить в живот. Как это в живот? Чем? Ножом или палкой, или хоть кулаком. Когда он на вас прыгает, а он прыгает всегда вот так. Тут Кеваль бросил баранку и протянул вперед обе руки с растопыренными пальцами, но, увидев, что машина вильнула к обрыву, быстро положил их обратно. Когда он прыгает, то открывает свой живот, а живот у него длинный и мягкий. Вот тут и надо бить изо всех сил, и можно его убить. Кому-нибудь удавалось? Да, мой друг из нашей деревни в Пенджабе недавно встретил тигра в тростниках и убил кирпаном. Что это такое кирпан? Это наше оружие. Мы в Пенджабе всегда ходим с кирпаном. Это похоже на меч или кинжал. Ситхи всегда вооружены, такой у нас закон. И что же, тигр его не ранил? Ранил, ободрал плечо, но потом оно зажило. Разговор иссяк. Каждый старался представить себе, как пенджабский парень один на один провел встречу в камышах с самым сильным и беспощадным зверем. Облака, как раздерганные ваты, цеплялись за сосны, ложились на склоны, повисали над долинами. Они висели под нами, над глубокой пустотой, и от одного взгляда вниз кружилась голова. То тут, то там, на горных склонах виднелись небольшие сиренья. Кое-где на лужайках паслись буйволы, их пасли дети. Каково это детям пасти скот в местах, где так свободно бродят тигры? Бывает, они нападают и на людей, хотя Джим Корбетт пишет, что людоедом тигр становится только тогда, когда он серьезно ранен и после этого не имеет сил свалить более крупную и быструю дичь. Вероятно, так оно и есть. Однако кто же может дать этим детям гарантию в том, что в окрестностях не бродит именно такой тигр, жаждущий легкой добычи? Пастухи со скотом стараются держаться подальше от зарослей, но ведь тигр одним прыжком покрывает 10-15 метров. А машина петляла, петляла налево-направо, налево-направо, все выше и выше. Въехали в облако, нас облил дождь, выехали из облака почти по вертикали, посмотрели на него сверху, стали обсыхать. И вдруг в путанице, кружащихся вокруг нас горных вершин, возникли белые и серые домики. Красные черепичные крыши, улицы, заборы. Найнитал. У въезда нас остановили, проверили документы и открыли шлагбаум. Милости просим. Улицы городка идут тоже террасами, все выше и выше. На них стоят двухэтажные деревянные дома. Вдоль всего второго этажа крытые галереи. Почти все эти дома — отели, то есть небольшие частные гостиницы, где сдают комнаты на 2-3 месяца тем, у кого достаточно денег, чтобы приехать сюда, спасаясь от палящего летнего зноя равнин. Комнаты обычно большие, с 2-3 кроватями, столом и стульями, и из-за того, что окна выходят на галерею, внутри полутемно, по вечерам зажигаются под потолком лампы, под простыми стеклянными абажурами или без них. Обедать все сходят вниз в общий зал. Какими-то очень неуютными показались нам эти отели, хотя в Индии понятия уюта вообще не существует. Для нас уют — это что-то мягкое, теплое, ласкающее тело и душу. А в этой стране не нужно ни мягкого, ни тем более теплого. Индийский уют заключается в том, чтобы окна были плотно закрыты ставнями, чтобы полы были цементными или каменными, а скамейки и стулья имели плетеные сиденья, и чтобы в комнате как на полу, так и на стенах и шкафах было бы поменьше вещей, вещиц и безделушек, которые немедленно покрываются здесь толстым слоем пыли. Так что уют уюту рознь. Как и всюду в Индии, у каждого дома-отеля в Найнитале есть внутренний двор, где протекает хозяйственная жизнь. Прислуга моет посуду, чистит овощи, гремит металлическими сосудами для воды. Со стороны двора второй этаж тоже обнесен галереей, но сюда чистая публика уже не выходит, Отсюда в комнаты заходят уборщики.